Особенно колоритной среди арбатских знакомых Пушкина была фигура Толстого, американца, которого поэт посещал в 1826-1832 годах в доме 26, не сохранился по Сивцеву в Рашку. Характеризовал Толстого Вигель, кстати, хорошо знавший этот район. Он посещал свою сестру, проживавшую с мужем, участником войны 1812 года, и сыном, носивцем в Рашке в доме 25, прекрасно сохранившимся до наших дней. Вигель в записках отмечал: «Граф Толстой Федор Иванович, доселе столь известный под именем американца, он делал путешествия вокруг света с Крузенштерном и Рязановым, со всеми перессорился, всех перессорил, как опасный человек был высажен на берег в Камчатке и сухим путем возвращался в Петербург. Чего про него не рассказывали». Вигель. Записки Филиппа Филипповича Вигеля. Страница 143. Пушкин написал на Толстого американца эпиграмму: «В жизни мрачной и презренной был он долго погружен, долго все концы вселенной осквернял развратом он. Но, исправясь понемногу, он загладил свой позор, и теперь он, слава Богу, только что картежный вор». Федор Толстой упоминается в бессмертной комедии Грибоедова «Горе от ума». «Не надо называть, узнаешь по портрету, ночной разбойник, дуэлист, в Камчатку сослан был, вернулся алеутом и крепко на руку нечист». Ссора между Пушкиным и Федором Толстым чуть не стала поводом для дуэли, которая, к счастью, не состоялась. Приехавший к Толстому Соболевский выяснил, что известный дуэлист уехал из Москвы. Впоследствии Пушкина и Толстого помирили. Как недавно определили исследователи, один из домов на Поварской, улице Воровского, под номером 27, многократно посещался Пушкиным в 1826-1831 годах. Загоскин в книге «Москва и москвичи» так писал об облике Поварской той поры: «А когда мы проехали на Поварскую, то он, француз Дюверни, согласился со мною, что наши оштукатуренные или просто выкрашенные деревянные дома, построенные по всем правилам изящной архитектуры, несравненно более красивее этих шестиэтажных полукирпичных или полудеревянных изб, которыми наполнена вся Германия». Загоскин, «Москва и москвичи». Записки Богдана Ильича Бельского. Москва, 1893 год, страница 30. Облик дома интересен. Центральная часть здания с тремя арочными окнами второго этажа выступает вперед. Первый этаж рустован. Под центральным окном прямоугольная въездная арка для карет. Сюда Пушкин приезжал в 1826 году к лицейскому приятелю Бакунину, в сестру которого Екатерину был влюблен, еще будучи лицеистом. Он посвятил ей стихотворение: «Напрасно воспевать мне ваши именины, при всем усердии послушности моей. Вы не милее в день святой Екатерины, за тем, что никогда нельзя быть вас милей». В 1827-1832 годах в этом доме жил Киселев. На его квартире в начале декабря 1828 года великий поэт впервые читал поэму «Полтава». На этом чтении присутствовали Вяземский и Башилов. В 1827-1831 годах здесь же жили супруги Лобановы-Ростовские, с которыми поэт был хорошо знаком, встречаясь в свете. В это же время, 7 февраля 1827 года он посетил театр в доме Апраксина на Арбатской площади, угол улицы Фрунзе и Гоголевского бульвара. Здание сохранилось очень измененным. Можно предположить, что близкими людьми для четы Пушкиных, вероятно, являлись те лица, которые на их свадьбе были посаженными. Посаженной матерью была Елизавета Петровна Потемкина, жена Потемкина, который жил в доме 21 на Пречистенке, Кропоткинской улице. Ныне в этом доме располагается Академия художеств. Здание со времен поэта несколько изменило облик. С этим домом и с Потемкиной, урожденная Трубецкая, сестра декабриста Трубецкого, связано четверостишие, найденное в рукописях Пушкина. Когда Потемкину в потемках я на Пречистенке найду, то пусть с Булгариным в потомках меня поставят наряду. Комментаторы долго считали, что смысл этой шутки не ясен и неизвестные, вызвавшие ее обстоятельства. Ныне исследователи полагают, что каламбур объясняется тем обстоятельством, что Потемкина, будучи в разъезде с мужем, жила самостоятельно в другом месте. Арбат был тем районом города, где поэт встречался со многими для него интересными, а подчас и близкими ему людьми. Естественно, что именно в этом районе основан своеобразный памятник поэту, Государственный музей Пушкина, Кропоткинская улица, 12, угол Хрущевского переулка. Он был открыт 6 июня 1961 года, в день рождения поэта. Здание построено в 1814-1817 годах архитектором Григорьевым для дворян Хрущевых. Дом, сад и обширный хозяйственный двор составляют удобную, красивую городскую усадьбу. Анфилада высоких просторных парадных комнат тянется вдоль уличных фасадов. Жилые помещения отнесены к дворовой стороне. Наряден вестибюль с пейзажными картинами на стенах. Особый уют и романтичность придают интерьеру лоджии с белыми колоннами, своды и купол, покрытые росписью. Украшает дом окна, неширокие, вытянутые ввысь, изящной формы. Красив паркет, набранный из крупных дощечек. Этот замечательный образец русского классицизма характерен для рассматриваемого нами района. В этом доме Пушкин не бывал, но здание поэту должно было быть известно. Замечательная коллекция музея, в которой много подлинных вещей, делает наше прикосновение к пушкинской эпохе более живым и осязаемым. В подобных этому домах Пушкин бывал на вечерах, приемах или просто с визитами. Возможно, по Арбатским переулкам пройдет Пушкинская тропа. Она свяжет здание музея с домом 53 на Арбате. Намеченная как бы пунктиром, соединяя отдельные пушкинские уголки Арбатских переулков, тропа обозначится то булыжным мощением улицы 1820-1830-х годов, то старинными уличными фонарями, то магазином моды, фасад которого повторит облик подобного магазина в первую треть прошлого века, то фрагментом стены, напоминающей вид всего квартала в пушкинскую пору. С именем современника и друга Пушкина Грибоедова связан дом 17, неподалеку на улице Чайковского, бывший Новинский бульвар. Здание полностью отреставрировано и отмечено памятной доской. Предполагается в будущем здесь открыть музей Грибоедова, филиал Государственного литературного музея. Письменных сведений о том, что Грибоедов родился в этом доме, нет. Документальная запись о его рождении не обнаружена. 18 сентября 1818 года Грибоедов писал своему другу Бегичеву, имею в виду родной дом. «Отечество, сродство и дом мой в Москве. Все тамошние помнят во мне Сашу, милого ребенка, который теперь вырос, много повесничал, наконец становится к чему-то годен». Грибоедов происходил из старинного московского рода, известного в дворянских родословных XVI-XVII веков. Поэтому, естественно, сам Александр Сергеевич имел массу знакомых в среде московского дворянского общества. Его ранние детские впечатления в какой-то мере связаны с этим районом. В отрочестве, в театре на Арбатской площади, сгорел в 1812 году, Грибоедов слушал певицу Елизавету Сандунову и видел солиста балета Дюпора. Не здесь ли зародилась его страсть к театру? Друзья его также жили в этом районе. Адрес Бегичева, друга Грибоедова, в письме от 5 декабря 1816 года помечен рукою поэта. Его высокоблагородию Степану Никитичу Бегичеву в Москве, в старой конюшенной у Успения в Могильцах, в доме Муханова. Основой для комедии «Горе от ума» Грибоедову послужили впечатления детства и юности, связанные в частности и с Арбатом. Грибоедов мог бывать у своих родственников Тиньковых на Арбате, дом 25 не сохранился. Он был знаком со многими обитателями этого района. Конечно, Александру Сергеевичу знакома была Настасья Дмитриевна Офросимова, которая, как документально подтверждает Гершензон в книге «Грибоедовская Москва», изображена писателем как старуха Хлёстова, своячница Фамусова в «Горе от ума». Она жила в доме 7 в чистом переулке. К ней в полной мере могут быть отнесены слова комедии, произнесенные Фамусовым. «А дамы, сунься кто попробуй, овладей!» Судьи всему, везде, над ними нет судей. За картами, когда восстанут общим бунтом, дай бог терпения, ведь сам я был женат. Скомандовать велите перед фронтом, присутствовать пошлите их в сенат. Офросимова, как писал Гершензон, властно командовала в московском обществе. Ее боялись как огня не только ее сыновья, рослые гвардейские офицеры, которых она держала в страхе пощечинами. Известный литературной Москве Свербеев в своих воспоминаниях рассказывал о том, как на балу в благородном собрании через весь зал она закричала Свербееву: «Свербеев, поди сюда!» желая видеть его подле себя. Брат близкого друга Грибоедова Степана Бегичева, писатель Бегичев, поселился в староконюшенном переулке, дом 4. Грибоедов, арестованный в штабе генерала Ермолова 22 января 1826 года по подозрению в причастности к делу декабристов, был отправлен в Петербург и по дороге провел несколько часов в этом доме. Александр Сергеевич посетил его еще раз в марте 1828 года, когда за 10 месяцев до трагической гибели в Тегеране вез в Петербург знаменитый Туркманчайский договор, в заключении которого принял самое активное участие. С Арбатом и примыкающим к нему районом также связана судьба великого русского писателя Николая Васильевича Гоголя. Четко вырисовывается строгий силуэт памятника Гоголю на фоне серо-голубого московского неба, скульптор Томский. Он неотделим от облика современной Москвы, так же, как стало для москвичей привычным название одной из поэтичных улиц города — Гоголевский бульвар. Впервые Гоголь приехал в Москву в 1832 году и был захвачен ее неповторимостью. Но тремя годами раньше, направляясь с Украины в Петербург, умышленно миновал Москву, чтобы не портить первого впечатления от въезда в строгий, чопорный, северный город, будучи наслышанным о беспорядочной застройке древней столицы. Познакомившись с Москвой, Гоголь очаровался именно живописностью московской планировки и говорил, что после Рима только Москва и может нравиться. Чувствуя, какое огромное значение Москва имеет для каждого русского человека, он писал: «Москва нужна для России, для Петербурга нужна Россия». В наши дни, когда так силен интерес к культуре прошлого, места, связанные с жизнью и творчеством Гоголя, привлекают все больше внимания. В Москве сохранился дом на Суворовском бульваре, в котором он жил, и около 50 зданий, где бывал писатель. Николай Васильевич приезжал в Москву 10 раз. Эти приезды были отмечены значительными событиями. Впервые именно в московских журналах появились статьи Белинского, указывавшего на Гоголя как на главу школы критического реализма. Именно в Москве он работал над «Мертвыми душами», «Тарасом Бульбой», «Портретом», «Тяжбой» и «Повестью Рим». При его жизни на сценах московских театров с успехом шли «Ревизор», «Женитьба», «Игроки». Круг московских друзей и знакомых Гоголя был очень широк. Это литераторы Аксаков, Боротынский, Белинский, Лермонтов, Огарев, Островский, Тургенев, актер малого театра Щепкин, художники Айвазовский, Федотов, ученые Грановский, Погодин. Когда Гоголь, 23-летним молодым человеком, автором нашумевших в Петербурге вечеров на хуторе близ Диканьки, впервые приехал в Москву, он соприкоснулся с миром тихих, уютных, кривых арбатских переулков. Близ нынешнего Гоголевского бульвара, в одном из них, Большом Афанасьевском, улица Месковского, 12, у Аксакова, он вошел в среду московских литераторов. Дом светлый, одноэтажный, с высокими окнами и, как это часто бывало в застройке старой дворянской Москвы, с мезонином, где под крышей приютился кабинет писателя. Сюда в июне 1832 года в сопровождении Погодина вошел белокурый, остроносый, невысокий, хрупкий юноша болезненного вида в модном костюме и ярком пестром жилете. За его плечами были 3 года полной трудностей самостоятельной жизни. Растроганный вниманием, которое ему оказали московские литераторы, он писал, что в Москве его любят непритворно, искренне. У Аксакова Гоголь встретился с Белинским. Аксаков же познакомил начинающего автора с Загоскиным, директором московских театров. Загоскин жил в собственном доме под номером 5 в Денежном переулке, улица Веснина. Гоголь, уже в ту пору думавший о постановке своих вещей, набросал план пьесы «Женитьба». Первый приезд в Москву был столь радостен для него, что он писал московским друзьям с дороги: «Минувши заставу и оглянувшись на исчезнувшую Москву, я почувствовал грусть. Мысль, что все прекрасное и радостное мгновенно, не оставляла меня до тех пор, пока не присоединилась к ней другая, что через 3 или 4 месяца я снова увижусь с вами». В тот же приезд в 1832 году Гоголь познакомился с актером Щепкиным, создавшим на сцене Малого театра галерею образов в пьесах Гоголя. Великий русский актер жил в другом районе, неподалеку от Цветного бульвара, в Большом Каретном переулке, улица Ермоловой, 16. На доме установлена мемориальная доска. В начале 1834 года Гоголя избрали действительным членом Московского общества любителей российской словесности. Председателем общества состоял Загоскин, а секретарем – Погодин. В конце жизни, в 1848-1852 годах, великий писатель поселился в двух шагах от Арбатской площади, в начале Никитского бульвара, Суворовский бульвар, 7, в доме Талызина, в ту пору арендованном графом Алексеем Толстым. Два схожих по облику особняка стоят в небольшом сквере, обращенные фасадами друг к другу. Левый во времена Гоголя имел иной вид, чем сейчас. В правом особняке на первом этаже в двух небольших комнатах жил великий писатель. Фасад здания с колоннадой обращен внутрь двора, а торцевая сторона выходит на бульвар. Постоянные переезды, необеспеченность, тяжкое нездоровье, духовный разлад, который вносило общение с реакционно настроенными людьми, каковым и был Алексей Толстой, все это подтачивало силы писателя. Таким мы его видим на памятнике работы скульптора Андреева, стоящем сейчас во дворе этого дома, в котором писатель провел последние 4 года жизни. Этот памятник Гоголю был сооружен в начале Пречистенского, Гоголевский бульвара, в 1909 году на народные сбережения по подписке к 100-летней годовщине со дня его рождения и был перенесен сюда в 1952 году. На Гоголевском бульваре теперь стоит памятник Гоголю работы Томского. В бывшем доме графа Толстого находится городская библиотека номер 2 имени Гоголя, при которой на правах музея сохраняются обе комнаты, где он жил, кабинет с обстановкой гоголевского времени и гостиная с камином и мемориальными вещами. В уютной гостиной в наши дни проходят литературные вечера. На торце здания установлена памятная доска работы скульптора Рудакова с барельефным профилем Гоголя. Внешность Николая Васильевича была на первый взгляд мало привлекательна, но, как вспоминает Арнольди в статье «Мое знакомство с Гоголем», улыбка его была очень добрая и приятная, в глазах замечалось какое-то нравственное утомление. Он носил усы, чрезвычайно странно тарантил ногами, неловко махал одной рукой, в которой держал палку и серую пуховую шляпу. Был одет вовсе не по моде и даже без вкуса. Именно таким запечатлел Гоголя Тургенев, видевший его здесь во время последней читки «Ревизора» актером Малого театра 5 ноября 1851 года. Его белокурые волосы сохранили еще цвет молодости, но уже заметно поредели. В небольших карих глазах искрилась по временам веселость, но вообще взгляд их казался усталым. Студенты любили издали наблюдать за тем, как писатель прогуливался по Никитскому бульвару. Тургенев так характеризовал отношение к нему молодежи. Нынешним молодым людям даже трудно растолковать обаяние, окружавшее тогда его имя. В зале первого этажа, расположенном в анфиладе комнат, находящихся напротив помещений, в которых жил писатель, как уже упоминалось, состоялось чтение «Ревизора». Читал сам Николай Васильевич. Присутствовали Щепкин, Тургенев, Шумский, Садовский и Аксаковы, Данилевский. Тургенев писал об этом в литературных и житейских воспоминаниях. Происходило чтение «Ревизора» в одной из зал этого дома, где проживал Гоголь. К великому моему удивлению, далеко не все актеры, участвовавшие в «Ревизоре», явились на приглашение Гоголя. Он принялся читать и понемногу оживился. Щеки покрылись легкой краской, глаза расширились и посветлели. Читал Гоголь превосходно. Здесь он работал над вторым томом «Мертвых душ». О той трагедии, которая произошла в этом доме, Погодин вскоре после самого события писал в «Москвитянине». Ночью, во вторник, с 11 на 12 февраля, он, Гоголь, долго молился один в своей комнате. В 3 часа призвал своего мальчика и спросил его, тепло ли в другой половине его покоев. Велел открыть трубу как можно тише, чтобы никого не разбудить, и потом подать из шкафа портфель. Когда портфель был принесен, он вынул оттуда связку тетрадей, перевязанных тесемкой, положил ее в печь и зажег свечой из своих рук. Подготовленный к печати второй том «Мертвых душ» был сожжен писателем за 9 дней до его смерти.